которые умели говорить по-новгородски, те и говорили, — отвечал старик. — А, ну что же они говорили отроку? — Дивно мы находихом чудо, — продолжала она читать нараспев. — Его же несмы слышали прежде сих лет, все же третье лето поча быти. Суть горы, зайдучи луку море, им же высота яко до небесе, и в горах тех клич велик и говор, и секут гору, хотяще высечися. Ах, как страшно, дедушка, кто же то за люди? Очти далее и познаешь. И в горе той просеченно около мало. Туде молвят, и есть не разумейте языку их, но кажут на железо и помывают рукою просяще железо. И аще кто даст им нож ли, лисекиру дают скорую противу. Что есть, дедушка, скорую противу? Скоро есть шкура зверин, да. А, разумею, так они шкурую на железо меняются? Так, милая. Кто же они, дедушка? А Богу то ведомо. Летописец поведает, якобы то суть люди заклепени Александром, царем македонским. Егда он и Александр, покоряючи народы многие, прииде на восточные страны до моря, нарицаемого Сонче место, и видя там человеки нечисты, едать скверну всяку, комары, мухи, кошки и змеи, и мертвец не погребают, то, видев Александр, убоялся. — А то, дедушка, не рахманы люди? — неожиданно спросил Исачка. — Какие рахманы, посадничек? А баба мне о них сказывала, они за Киевом живут. Примечание. Мифическая, как отголосок сказаний восточных славян, страна блаженных, посвящающих себя отмаливанию перед Богом грехов остальных людей, живущих от них далеко, но о жизни каждого из которых они чудесным образом знают. «Не знаю, посадничек». «Ну, — перебила их Остромира, — что же Александр-то, дедушка?» «А заклепал их в горы». «А они не придут к нам?» «Бог весть, может, и придуть». Последние времена сказано в Писании. Остромире вдруг стало страшно. А как последние времена уже настали? Не они ли эти страшные люди идут на Новгород вместе с Москвою? И ей вспомнился ее Павша. Далеко он, на поле ратном. А как его возьмут, соклепанные в гору люди? Сердце ее сжалось. Строки и слова рябили в глазах, но она читала дальше, хотя уже не вслух. И еще мужи старые ходили на югру и за самоять, яко сидевшие сами на полуночных странах. Спаде тучи, и в той туче спаде веверица млада, аки топерева рожена, и взрастиши расходится по земли, и паки бывает другая туча, и спадают оленцы малы в ней, и возрастают и расходятся по земли. Так это, дедушка, с неба падают оленцы маленькие? С тучью спадают, милая. Как же это? Не вем. Божие то произволение. И кровавый дождь бывает, и на и то произволение Божие. И означает кроволитие, рать, огнь и меч. Оно не было кровожадного дождя, дедушка. Не слыхал, милая. Девушка задумалась. Исачка опять завладел киноварью и хотел было тоже писать что-то в летописи, но Остромира отстранила его руку с пером. «И давно, дедушка, ты пишешь летопись?» «Давно, дитятка. Третий десяток уже тружусь во славу Божью. Умру я, грешная. Мое худое писание будут читать люди новгородцы». Он взглянул в оконце кельи, оттенил глаз ладонью, поправил на голове скуфейку. «А вон и они, спаси Господи!» «Кто? Баба моя?» «И Марфа, посадница, и Настасья!» Исачка стрелой вылетел из кельи.